Продолжаем наше занятие. Так, я стираю, и мы готовимся к следующей части. Так, стирать-то я стираю, но я хотела бы опять о неприятном, то есть о домашней работе. Прежде чем я сотру, давайте с вами посмотрим нашу домашнюю работу. Итак, мы с вами будем проверять в пятницу, понедельник, сегодня, да, в пятницу нет, да, в пятницу мы с вами не занимаемся. Так, в понедельник будем проверять следующее задание. Это 6-7 страница 7 журналов ордеров. Это оборотно-сальдовая ведомость на 7 странице. Итак, оборотно-сальдовая ведомость на 7 странице. И это на 8 странице шахматная ведомость. Итак, вспомните, пожалуйста, в прошлый раз мы с вами посмотрели, как можно сделать журналы ордера. Помните? Сейчас я покажу вам, ну, так, мельком, да, как можно сделать домашнюю работу следующую. Итак, возьмите, пожалуйста, текстовые делители или свои ручки. Итак, открыли рабочую тетрадь для домашних заданий на 6 странице. На 6 странице. Взяли текстовые делители или свои ручки и в первом журнале ордере по 0-1 счету выделили итоговую строчку. Выделили всю итоговую строчку. Всю итоговую строчку. У вас там стоит 11 тысяч, 19 тысяч, 30 тысяч. Так? И сказали себе, строчка итоговая из журнала ордера должна попасть в шахматную ведомость на 8 странице, но встать столбиком. Представили себе? Поставить столбиком. А именно, у вас слева написано счет 50-й. Правда? Идем вправо, и на 0-1 столбике выставляем 11 тысяч. 11 тысяч, да? У вас слева стоит в дебет счет 99-го. Идем вправо, там будет 19 тысяч. Подобьем итог, внизу будет 30 тысяч. То есть я итоговую строчку взяла двумя пальчиками, помните? Перевернула и поставила графой. Да-да-да, графой. Понятно? Когда вы дома сделаете все журналы ордера, то вы каждую итоговую строчку выделите себе, мысленно можно, и поставите рядышком с заполненным 0-1 столбиком по 41-му счету, по 50-му счету и так далее. Понятно? Подобьете итоги и скажете, внизу у вас кредитовый оборот, по графе у вас дебетовый оборот. Вспоминаете, я вам все рассказала, да? И вы из 8 страницы шахматной ведомости перейдете к оборотно-сальдовой ведомости. И скажете, наша фирма только открылась в этом году, поэтому у вас сальдо начально будут прочерки. А потом вы мысленно возьмете итоговую графу, мысленно итоговую графу из шахматной ведомости, 8 страничка, и поставите ее по графе оборотно-сальдовой ведомости, дебетовый оборот. Потом возьмете с 8 страницы итоговую строчку, итого по кредиту, перевернете и поставите столбиком в оборотно-сальдовой ведомости, там, где графа кредитовый оборот за месяц. А потом вам нужно определить счет активный или пассивный. и посчитать сальдо конечное так, как я вам показывала. Попробуйте дома, да, посмотреть. А мы с вами продолжаем. Вспомните, я в этой теме давала вам три пункта плана. Первый пункт – учетный регистр, мы уже разобрали. Теперь у нас с вами второй пункт плана – это порядок исправления ошибок в документации. А я вам постепенно новый лист. Пожалуйста. Если вдруг вам непонятна домашняя работа, пожалуйста, обязательно в конце занятия ко мне подойдите со своими тетрадочками. Я прямо в ваших тетрадочках вам все покажу, если кому-то непонятно. Не стесняйтесь, самое главное. Так. Итак, порядок исправления ошибок в документации. Две секундочки. Мы получили с вами свои листы. У вас весь текст приведен, поэтому вы ничего не записываете. Я домашнюю работу дала, поэтому я стираю с доски. И сейчас я завожу себе поле деятельности, и мы с вами посмотрим. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что заниматься какой-либо профессиональной деятельностью, не делая ошибок, просто нереально невозможное. А в связи с чем существует замечательная поговорка, всеми нами горячо любимая, оправдывающая все наши проволоки. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Однако мы знаем о второй части этой поговорки. А кто не ошибается, тот ничему не научится. Однако ошибка ошибки рознь. Ведь за ошибки политических деятелей расплачиваются их народы. За ошибки врачей все проблемы суть их пациенты. И только две категории профессионалов сами отвечают свои ошибки. Это минеры и бухгалтеры. По поводу первой категории даже шутить не будем, чтобы не показаться излишне циничными. А вот относительно нас, бухгалтеров, поговорим. Потому что мы, бухгалтеры, знаем, что если... мы до момента прихода к нам, налогового инспектора, с документальной проверкой или до выезда к ним на камеральную, сами исправим свою ошибку, подадим уточненные декларации по налогам и доплатим то, что не доплатили, то штрафных санкций за это не полагается. Полагается только так называемая пеня или пеня за то, что мы не вовремя заплатили. Но штрафных по этой операции не полагается. Достаточно большие суммы. Поэтому самое главное – это найти ошибку и вовремя ее исправить. Поэтому страшна не сама ошибка, а последствия от ее неисправления. А для этого нам нужно понять, какие же бывают ошибки. У вас прямо в тексте написано, что ошибки могут быть локальные. Это когда информация искажается только в одном учетном регистре. Например, мы неправильно поставили дату. Эта ошибка не повлекла за собой искажение по дебету, по кредиту, по сумме. И ошибки могут быть транзитные, когда ошибка автоматически проходит по всем учетным регистрам. Ведь мы с вами недаром в домашней работе очень подробно на доске проверили журнал хозяйственных операций. Я хотела исключить транзитные ошибки. Потому что если бы ошиблись в журнале хозопераций, то эта ошибка потом проникла бы в журналы ордера. Оттуда просочилась бы в шахматную ведомость. Оттуда прокралась бы в оборотно-сальдовую ведомость. И, наконец, залезла бы в баланс. Вот это называется транзитная ошибка, которая гуляет по всем учетным регистрам. Как правило, она бывает в проводке. Дальше ошибки могут быть в тексте операции. Тогда они могут привести к неправильной проводке. Например, ваша организация на расчетный счет получила деньги от контрагента Альфы. А вы со своим компьютером написали бета. Ну, не написали, естественно, а вытащили из справочника бета. Тогда получается, тот, кто заплатил, он еще и должен. А тот, кто честный неплательщик, скажем так, да, тот, соответственно, как бы заплатил. Относительно в числах. Бухгалтер целый день имеет дело с цифрами, с числами. И к вечеру от усталости его глаз, у корректоров есть такой термин, замыливается. Его глаз замыливается. И мы начинаем менять цифры в числе, переписывать, дописывать нули. Вместо двойки шлепать пятерку и делать другие бяки. Поэтому главная наша задача – это вовремя и правильно исправить эту ошибку. Как же это делается? Здесь, согласно закону о бухгалтерском учете, есть два способа, которым исправляется бухгалтерская ошибка документации. Первое – этот способ называется корректурный. Он у вас пропечатан там. Корректурная запись, когда неправильная запись зачеркивается, над ней ставится правильная запись. Исправление заверяется надписью «Исправлено», ставится дата и подпись лица, производившего исправление. Допустим, $15 000. Нашли ошибку, неправильную ошибку в документе. Мы ее зачеркиваем. Зачеркиваем одной чертой. Так, чтобы было под чертой видно, что исправляли. То есть мы не имеем права вымарывать эту ошибку, вымещая всю злость от того, что ошиблись на этом. Поэтому сверху ставим 20 000, правильное число. Ни в коем случае не уничтожаем часть числа. 15 зачеркнули, 3 оставили, сверху 20 записали. Все убрали и сверху записали. Дальше у вас здесь есть запись «Исправлено». Ставится дата и подпись лица, производившего исправление. Вот это называется корректурный способ. Я обращаю ваше внимание, что закон о бухгалтерском учете, который об этом говорит, он ничего не рассказывает, что можно использовать так называемые забеляшки в простонародье. Корректоры, да? Штрихи, как так они называют. Вот ничего вымарывать нельзя. Это единственный корректурный способ, который применяется. Я обращаю ваше внимание, что документы можно править. Вы немножечко ниже увидите эту запись, кроме кассовых и банковских. Вы имеете право править накладные, исправлять. Счета фактуры исправлять, акты исправлять, кроме кассы и банка, можно исправлять. Однако, конечно, если есть возможность не исправлять, а переделать документ, то все-таки лучше это сделать, чтобы глаз налогового инспектора плавно и мягко скользил вдоль документа, нигде не задерживаясь, чтобы у них не было повода спросить, а что исправляли. Поэтому в данном случае лучше сделать вот таким вот образом, я вам сказала. Но это вполне нормальный способ. Теперь дальше. Второй способ. Второй способ называется «красное сторно». У вас он там прописан. Так, потеряла я свой красный цвет. Сейчас найду. Итак, «красное сторно». Красная сторона Это замечательное изобретение русского бухгалтера с красивой итальянской фамилией Беретти. Вот относительно красное, что это такое? Да красное, по идее, это минус. Бухгалтерский учет не знает отрицательных чисел, он не знает понятия минуса. Можно исправлять красным. Вот посмотрите, пожалуйста, у вас написано при втором способе, который называется красная сторона, ошибочная запись повторяется красным цветом. Это означает, что она вычитается из предыдущей. Затем пишет правильную сумму обычным цветом. Так исправляет транзитные ошибки, допущенные в текущем периоде. Я предлагаю вам вместе со мной сделать следующую запись. Итак, почитайте, пожалуйста, пример, который я вам привела. Оприходованы в кассу с расчетного счета наличные в сумме 3000 рублей. Итак, оприходны в кассу с расчетного счета наличные в сумме 3000 рублей. Вот смотрите, пока только не пишите вместе со мной. Итак, вот у нас с вами графы. Номер документа, дата, дебет, кредит, ну и сумма. Так. Допустим, по первому документу 15 января, кстати говоря, оприходны в кассу с расчетного счета. Какой у меня кассовый документ в руках? Как? Нет, кассовый. Приходный кассовый ордер. Значит, вот у меня приходный кассовый ордер. До 15 января. Допустим, я эту информацию вношу вот в журнал хозяйственных операций. Я говорю, все деньги поступили в кассу. Дальше, с расчетного счета. Вот сейчас вместе со мной. С расчетного счета. Только я собиралась в графу «сумма» зафиксировать 3000 рублей, которые проходят по документу, как слышу, мне моя сотрудница кричит с бухгалтерии: «Нюр, пошли чеку вам с тортиком». Я иду, иду и быстро подмахиваю 5000. Я не знаю, как вы, когда у меня часть стынет, я не то подмахну. Я человек, не могла ошибиться, да. Каждый имеет право на ошибку. И я тоже ошиблась. Итак, я вместо 3000 написала 5000 рублей соответственно. Прошло время. Так художественно многоточием я вам показала. Итак, прошло время. И 18 августа я, наконец, обнаружила эту ошибку. Значит, я обращаю ваше внимание, что я не могу вам пока показать сложные вещи по исправлению ошибок, потому что мы стоим на старте бухгалтерского учета. Вы из счетов знаете всего, наверное, 10 штук. Поэтому я сложные вещи показать не могу. Я могу показать формально. Поэтому я показала то, что вы понимаете по вашим проводкам. Однако могу сказать следующее. Если я до конца января не нашла эту ошибку, то меня нужно из бухгалтерии гнать поганой метлой. Значит, я вообще ничего не проверяю. Потому что, посмотрите, пожалуйста, заканчивается январь. Что должен сделать нормальный, приличный бухгалтер? Вывести оборотно-сальдовую ведомость, согласны? И хотя бы какие-то позиции по ней посмотреть. Хотя бы кассу банка, это же понятно, это элементарно проверить. Я ввожу оборотно-сальдовую ведомость. Если я заложил неправильную сумму в проводке, то у меня вылезет неправильная сальдо, соответственно, на конец периода по кассе банку. Что я должна сделать? Я должна посмотреть кассу. Что у меня, извините, в сейфе, то у меня в кассовой книге, то у меня в оборотке. А у меня не пойдет на 2000 рублей, согласны? Дальше. Я еду в банк и на 31 декабря, извините, января, беру у них выписку. У них там одно число, сумма в банке лежит, а у меня по оборотке проходит другое. Какая разница? аккуратно 2000 рублей. Наверное, понятно, что меня должно как-то это дело заинтересовать. Что-то у меня касса в одну сторону, а банк в другую сторону не сходится на 2000 рублей. И бухгалтер начинает проверять все эти позиции, все эти проводки, 50 и 51, что у него не сходится. И он в результате может найти свою ошибку. Так, логика понятна, да? И если я до конца января это обнаружу, то никакого красного здесь не будет, это естественно. Почему? Я не успела сдаться в налоговую инспекцию. То есть я не успела сдать отчеты. Поэтому я просто затру, извините, эти 5 тысяч, и вместо них 3 тысячи внесу соответственно. И пойду работать дальше все спокойно. Но если я это обнаружила, когда я сдала балансы, а это уже будет у меня где-то там в апреле, там в конце, да, где-то в мае, положим, да, я баланс сдала, и в налоговой инспекции баланс неправильный. А я у себя взяла и вместо 5 тысяч здесь 3 тысячи внесла. Что у меня получится? У меня один баланс по первому кварталу, а у них там другой баланс по первому кварталу. Поэтому я категорически этого не делаю. Я не имею права вносить исправление тогда, когда я ошиблась. Я вношу тогда, когда я нашла ошибку. Поэтому для бухгалтерского учета существует такое правило. Мы правим не тогда, когда ошиблись, а тогда, когда нашли ошибку. В отличие от налоговых деклараций, которые правятся в том периоде, когда вы ошиблись. Так вот, в бухгалтерском учете вы правите тогда, когда нашли ошибку. Неважно, хоть, я не знаю, через 2 года, но вы должны поправить в том периоде, когда вы, соответственно, нашли. А как мы правим, если мы в текущем периоде? Если в текущем периоде, тогда мы делаем следующее. Мы составляем, вот у вас написано там какой-то 05 номер, да? Мы составляем бухгалтерскую справку. Бухгалтерская справка – это очень интересный документ. Это форма неунифицированная. Бухгалтерская справка составляется на всякие бяки часто. А именно, ошиблись ли, прокомментировать надо что-то и так далее. Составляется бухгалтерская справка. Любой документ бухгалтерский имеет 7 реквизитов, регламентированных законом о бухгалтерском учете. Помните, вторая страница вашей брошюры. В том числе название «Бухгалтерская справка». А дальше бухгалтер может вольно описать, а именно, 15 января, согласно приходного кассового ордера 1, допустим, мной была допущена такая-то ошибка. 18 августа исправлена так-то. И бухгалтер расписывается соответственно. Как исправляется в данном случае эта ошибка? Берем красную ручку. Если нет красных ручек, не переживайте. Сейчас покажу, как выйти из положения. Если у вас есть красная ручка, то вы дублируете ту же самую запись, но красным. Вот ту же первую запись дублируете красным цветом. Вот эта вторая проводка – это красная убийца. Она убила первую. Потому что я говорила, что бухгалтерский учет не знает понятия «минус». Но если вы написали бы минус, что у вас было бы? 5 тысяч минус 5 тысяч. То есть вы ошиблись и убили свою ошибку. А потом за ту же самую дату на основании первого приходного кассового ордера, документ тот же самый же, на основании первого приходного кассового ордера вы в кассу оприходовали свои 3 тысячи рублей. Вы в кассу оприходовали 3 тысячи рублей. А теперь посмотрите, пожалуйста, если у вас нету красного цвета, можно не переживать, потому что в типографиях тоже с этим не густо. Однако книги печатают, газеты, журналы мы читаем. Как там? Там вместо второй проводочки будет тем же самым цветом, но рядышком будет написано «сторна» или «сторнировочная запись». Или другим образом, а именно, вы тем же самым цветом, синим, черным, каким пишете, дублируете ту же самую проводку 9.50 кредит 51 на сумму 5 тысяч рублей, но 5 тысяч рублей берете в прямоугольник, в рамочку. Вот это называется сторно. Поэтому, когда бухгалтеры работали руками, ручной учет вели, то они, конечно, вели красным. Что это такое запись? Бухгалтер, насторожись, это ошибка. Реалии сегодняшнего времени. Вы будете работать с бухгалтерскими программами. В программе 1С есть специальная возможность, такая сторнирование. Технология такая, да, сторнирование. Тогда у вас на экране будет типа подсветочка красным. Когда же вы будете вводить на бумажный носитель, у вас будет минус. Это реалии сегодняшнего дня просто и все. Но классика – это красным. Да. Секундочку. А зачем кредит? А, в кассе такого быть не может. Но это по реалии сегодня. Смотрите, формальность. Нет, секундочку. У нас бухгалтер счет нарастающим итогом идет постоянно. Он нарастающим итогом идет. Мы же начинаем с нулевого сальда. Поэтому он загасится в следующем периоде, понимаете? Потому что он нарастающим идет. Поэтому я не поняла, о чем идет речь. Не поняла просто. Так, принцип понятен. Короче, минус. Собственно говоря, да, минус. Тогда получается следующее в этой ситуации. Что вы в налоговую инспекцию сдали неправильный баланс за первый квартал. Неправильный баланс за второй квартал. А в третьем квартале у вас уже будет правильно. И вы уточняющие балансы здесь не подаете. Так, понятно? Дальше смотрите. Внесение исправления у вас написано в кассовые банковские документы не допускается. В остальные первичные документы исправления могут вноситься. Но, обратите внимание, лишь по согласованию с лицами, составившими и подписавшими эти документы. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на следующее. Вы категорически не имеете права править кассовые банковские документы. Приходные, расходные, кассовые ордера. Не править. Заново перепишите. Ну, глотать не надо, может быть, как секретные материалы в данном случае, а переписать надо. Ни в коем случае платежные поручения, чеки, объявления – вы наличными, вы ни в коем случае не правите. Из кассовых документов можно править только кассовую книгу. Но кассовая книга не является первичным документом. Кассовая книга является учетным регистром. Что такое первичный документ? Это документ, на основании которого формируется проводка, потому что операция произошла. А кассовая книга что делает? Собирает приходы, собирает расходы. Вы себе представляете, если бы мы каждый раз правили кассовую книгу? Особенно, если мы ведем ручной учет. Она сброшурована, пронумерована. Тогда нам пришлось бы с вами каждый раз переписывать кассовую книгу. Поэтому кассовая книга правится корректурным способом. Тем, который я показывала вам в начале, соответственно. Ну, надо сказать, что вот тут, вот безусловно, вот каждая профессия имеет свою специфику. Даже специфику характера бухгалтера. И поэтому нужно сказать следующее, что бухгалтер при заполнении перечня документов должен быть предельно внимательным. Особенно он должен быть внимательным при заполнении кассовых документов, как мы с вами сказали, банковских документов или тех документов, которым по тем или иным причинам очень сложно исправить. Представьте, пожалуйста, такую мизансцену. Офис малого предприятия. За столом директор. Открывается дверь. Входит главный бухгалтер Клавдия Петровна, жуя яблоко. А еще есть директор, говорит: «Слушай, Вань!» Значит, две ошибки. Первое. К директору, жуя яблоко, находясь даже в любых отношениях, не заходим. Блюдем плезиры. А второе. К директору Вань не обращаемся. Так вот, Клавдия Петровна говорит: «Слушай, Вань, ты вот вчера к нам мужик приезжал с фирмы ЗАО «Альфа». Так он у меня расписался на расходном кассовом ордере. А потом, как он уехал, мы с Людкой, секретаршей, сели пить чай с клубничным вареньем. Так я ж ненароком его подпись вареньем залила. Ты приказал мужику тому, чтобы он еще раз приехал и расписался мне в расходном кассовом ордере. Тот мне безмятежно смотрит и говорит: да ты что, Клава, он вчера еще в свою Тюмень улетел. Значит, нужно либо Нарчного в Тюмень за подпись того мужика, а это, извините, не мужик, это должностное лицо, которое расписалось в расходном кассовом ордере, то есть документе на расход. Так вот, в данном случае нужно либо отправлять Нарчного за подписью этого должностного лица, либо доказывать проверяющим, что ни один нормативный документ ничего не говорит о том, что подписи нельзя вареньем заливать. Поэтому в данном случае вы понимаете, что могут быть всякие непредвиденные обстоятельства. Поэтому нужно очень бережно, трепетно и тщательно относиться к заполнению и хранению документов. Поэтому мы с вами переходим к следующему вопросу. А именно, хранение документов. Итак, хранение документов. Ну, скажем так, порядок хранения документов или, вопрос, наверное, так, или незабвенный опыт господина Герострата, который сжег храм Артемид, чем решил прославить свое имя. Мы с вами уже решили, что топя или жжя документы, мы не прославим свое имя, а налетим на большие неприятности. Поэтому нужно понимать следующее, что мы храним документы не только для своих учредителей, своих внутренних целей, но понимая, что нам когда-нибудь нужно будет отчитываться перед контролирующими органами соответственно. Здесь нужно сказать следующее, что у нас есть специальные документы нормативные, которые рассказывают нам, сколько нужно хранить документов, документы времени. И здесь я назвала бы три нормативных документа. Первое – это закон о бухгалтерском учете. Второе – это налоговый кодекс. И третье – это архивный документ, то есть Росархива документ, он у вас прописан соответственно. Так вот, согласно закону о бухгалтерском учете, документы нужно хранить, бухгалтерский документ, нужно хранить 5 лет. Согласно налоговому кодексу, документы нужно хранить 4 года, хотя глубина проверки 3 года. А вот если говорить об архивном документе, и мы с вами читаем этот документ, это перечень типовых управляющих документов, образующихся в деятельности организации с указанием сроков хранения. Это документ, который утвердили или, так сказать, составили Росархив и ВНИИДАТ. ВНИИДАТ – это Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения архивного дела. Так вот, согласно этого Росархивного документа, для разных документов есть разные сроки хранения. И вот общий срок хранения бухгалтерских документов – это тоже 5 лет. Получается, закон о бухучете говорит о 5 годах, и архивный документ говорит о 5 годах. Что хранится 5 лет? Я перечислила некоторые документы здесь, которые хранятся 5 лет. Это могут быть акты документальных проверок или ревизий. Это договоры о материальной ответственности. Это вся первичка, касса, банк, табели, накладные, авансовые отчеты, расчет платежной ведомости. Это все учетные регистры, журналы ордера, шахматки, главные книги, оборотки. Все это хранится 5 лет. Журналы, книги регистрации хранится 5 лет. Договоры с контрагентами, партнерами хранятся 5 лет. Счета фактуры, книги покупок, книги продаж. Все это хранится 5 лет. Устав и годовая бухгалтерская отчетность хранятся постоянно. Что значит постоянно? Постоянно – это до момента ликвидации данного предприятия. И вообще, в принципе, по-хорошему, документы постоянного срока хранения нужно сдавать в архивы. Существуют архивы государственные, существуют архивы частные. Ну, тут, наверное, понятно, что государственные архивы у вас не примут все документы, которые вы хотите к ним свести. Они у вас примут документы только по заработной плате. Вот это обязательно, нужно сдавать документы по заработной плате. Все остальное можно хранить в частных архивах, но я не думаю, что ваши учредители будут проплачивать эти места в частных архивах, поэтому, как правило, до ликвидации предприятия дело хранится. Есть документы, которые хранятся еще больше срок, чем этот 5 лет. Например, лицевые счета и трудовые договоры хранятся 75 лет от момента заведения. При ликвидации предприятия вот это нужно обязательно сдавать их в архивы. Дело все в том, что когда какому-то лицу потребуется информация по его пенсии, то в данном случае, если не сдать в архивы, то можно и не получить информацию по пенсии. Вы можете сказать, а зачем это надо? Ведь у нас ведется персонифицированный учет пенсионному фонду. Во-первых, он был не всегда. А у нас сроки до этого выходящие, да, они остаются неприкрытыми документами, соответственно. Более того, по своему опыту скажу, что пенсионный фонд не желает смотреть свои внутренние документы, а они требуют, чтобы мы приносили документы, соответственно, от наших старых работодателей, из архива и прочее. Почему это делает? Загадка, конечно, но при этом это так. Относительно того периода, когда не было еще персонифицированного учета пенсионного фонда, это страшно, 90-е годы. Почему страшно, наверное, понятно, предприятия открывались, лопались там и прочее. И если мы с вами зашли бы в книжный магазин того времени, то мы увидели бы безумное количество разной литературы. Например, брошюрки «Как открыть фирму за 5 минут, как закрыть за 3,5». И таких брошюр было огромное количество, в том числе «Как минимизировать налоги». Тома писали о минимизации налогообложения. Тогда действительно было очень много дыр, скажем так. Один из часто встречаемых способов – это предприятие переводится как бы на другого учредителя. Фамилия Иванов Иван Иванович, а профессия – бомж, место жительства – помойка города Ногинска. Документы в этой же помойке. И все, никакие архивы. И потом, когда нужно найти свои документы, то мы, соответственно, документы найти эти не могли. Поэтому, конечно, бухгалтер – это такая профессия гуманная, и он должен понимать в данном случае, что сотрудники смогут не найти свою информацию. Однако, как мы понимаем, не все это зависит от бухгалтера, потому что мы с вами только счетные работники, можем составить документы, а договоры, проплата и прочее архивных вещей – это уже не наше дело. Относительно хранения документов. Ну, собственно говоря, для чего нам нужно бережно и тщательно хранить так документы? Ну, я уже сказала, это может быть наши внутренние интересы, это интересы наших учредителей, но плюс к этому нужно понимать, что раз мы с вами мешками, коробками не возим эти документы в инспекцию, дабы там они тщательно и бережно хранились, наши документы, то понятно, что нужно бережно и тщательно хранить у себя на своем предприятии. Потому что рано или поздно, лучше поздно, чем рано, в помещении вашего офиса раздастся телефонный звонок, и на том конце провода поинтересуются, как в том старом рекламном ролике, как вы еще не в белом, тогда мы идем к вам. Ну, понятно в данном случае, что мы говорим о налоговой проверке. Надо сказать, что в стенах нашего центра читается специальный курс налоговой проверки. Там очень подробно все рассказывается. А я вам расскажу кратенько, потому что курс-то у нас с вами для начинающих. Нужно много рассказать, а времени, как понимаете, очень мало. Поэтому я основные моменты все-таки хотела вам рассказать про проверки. Итак, что нужно делать? Если вы на пороге своего офиса увидели налогового инспектора. Ну, на первое, вызвать вопросом, надо ли стимулировать буйное вмешательство, когда вы его увидели. Ну, понятно, не надо, все равно проверят в любом случае. Поэтому первое, что мы делаем, это мы открываем налоговый кодекс. Вот, извините, пожалуйста, нет, маркер не пишет. Открываем налоговый кодекс, и там находим статью 89-ю, 89-я статья Налогового кодекса Российской Федерации. Называется «Выездная налоговая проверка». Здесь я ничего не предлагаю вам записывать. Вы можете просто послушать. Если хотите, можно конспектировать с голоса, ради бога, пожалуйста. Я просто вам пересказываю в более, может быть, понятном виде то, что прочитаете в статье 89 НК РФ. Итак, первое, вы себя спрашиваете, а имеют ли право ко мне прийти? Для этого мы открываем эту статью 89 НК РФ. И читаем мы там с вами следующее, что выездная налогопроверка проводится на основании решения руководителя налогового органа или его заместителя на территории, то есть помещении налогоплательщика. Обратили внимание, на территории или помещении налогоплательщика. То есть это они должны прийти к нам, а не мы своими барахами ехать к ним, соответственно. Более того, нужно посмотреть, кто подписал решение о проверке. Там должна быть подпись либо руководителя вашей инспекции, 29-й, 37-й, где вы зарегистрированы, или его заместителя. Обратите внимание, пожалуйста, что с 2007 года кардинально изменился регламент проверок. А именно, с 2007 года установлено, что выездная проверка налоговая относительно одного налогоплательщика может проводиться по одному или нескольким налогам. Что это значит? Они к вам пришли на предприятие, скажем, сегодня, да? Они имеют право проверить у вас несколько налогов. Это будет считаться одной проверкой. Просто в рамках одной проверки проверяют несколько налогов. Почему это так важно? А потому что с 2007 года установлен запрет на проведение более двух выездных проверок в течение календарного года в отношении одного налогоплательщика. Но если они пришли, и у них в решении проверки написано, что там два налога они будут проверять, то это одна проверка. И они могут в этом году прийти еще раз, соответственно. То есть в рамках одной проверки они могут проверить несколько налогов. Теперь дальше. В этой статье установлен максимальный срок проведения выездной налоговой проверки. Вот до 2007 года общий срок проверки был 2 месяца. Сейчас он не изменился. Общий срок проверки 2 месяца. Однако, если в данном случае до 2007 года он мог быть продлен до 3 месяцев, всего лишь это максимальный был срок, то сейчас он может продлеваться в исключительных случаях до 6 месяцев, а в неисключительных до 4. То есть максимальный срок проверки не может быть больше, чем 6 месяцев. Причем, что такое исключительный и исключительный, это они решают, проверяющие. Дальше. Нужно очень четко понять, что включается в этот срок. Общий 2 или максимальный 6. Дело все в том, что до 2007 года это был вообще полный кошмар. А именно, туда, в этот период, включался только тот период, когда они физически, фактически пребывали на нашем предприятии. И может получаться следующая ситуация. На 2 недели пришли, на 3 недели ушли. Считается 2 недели. Опять пришли на неделю, ушли на 3, еще плюс неделя. И вот так кусками нужно было насобирать эти 2 месяца или максимально 3. И предприятия ведут даже журнал регистрации налоговых проверок. Это было и раньше, это есть и сейчас. А раньше для чего это было делали? Для того, чтобы вот этими кусками набрать срок и сказать «пока», соответственно. Потому что все, вышли за срок. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что сейчас совершенно иначе считается срок этой проверки. А именно, когда они выносят решение о проверке, и приходят с этим документом, прямо называется решение о проверке. Там стоит дата. Все, отсчет пошел. Когда они заканчивают проверку, то даже перед актом еще, где указано, какие там недочеты, чего, они, когда закончили, они должны дать справку, что проверка закончена. Вот на этой справке стоит дата окончания проверки. Значит, от момента решения до момента справки окончания может пройти либо 2 месяца, общий срок, либо 6 месяцев, это максимальный срок в исключительных случаях. Так, со сроком понятно? Понятно. Хорошо. Однако на этом ужас не заканчивается, потому что, оказывается, они имеют право приостанавливать проверку. Если им нужно какие-то документы найти, взять их от контрагентов, от иностранных контрагентов, переводы сделать, к экспертам обратиться и так далее, они имеют право приостанавливать проверку. В общем случае, приостановление может быть не более чем 6 месяцев. Кроме случаев, когда информация должна быть затребована от иностранных государственных властей или лиц. Тогда 9 месяцев. Представьте, пожалуйста. Максимальный срок проверки 6 месяцев. Максимальное приостановление 9 месяцев. Всего 15 месяцев. А там можно начать проверку новую, если коллектив не в Кащенко. Понятно. Значит, в этой связи, если однажды к вам нагрянет налоговая проверка, то вы не бросаетесь сразу поить их чаем. Вполне вероятно, что вам вместе с ним придется отобедать в суде. Я говорю о том, что если они нарушают регламент проверок. Поэтому первое, что нужно у них взять документ, к которому они пришли, решение о проведении проверки. Они вам показывают его самостоятельно. Но если не показали, нужно попросить. Вы же не знаете, кто к вам пришел. Может, это ребята из конкурирующей фирмы к вам наведались. Итак, проверяете решение о проверке. Там должны быть следующие сведения. Они все прописаны. Я все рассказывала в 80-й. Что там должно быть прописано? Полное сокращенное наименование вашей организации. Или фамилия, имя, отчество предпринимателя. Предмет проверки. То есть, какие налоги они собираются проверять в рамках этой проверки. Дальше. Период, за который они должны вас проверять. При этом, обратите внимание, я говорила, что глубина проверки может быть только 3 года. А именно, пришли в 2011 году. Отсчитывать назад. 10-й могут, 9-й могут, 8-й могут, 7-й не могут проверять. И дальше там должны обязательно быть указаны должности, фамилии, инициал сотрудников, которые вас будут сейчас проверять. Я обращаю ваше внимание, что форма этого решения, она унифицированная, она утверждена налоговой службой, соответственно. И вносить изменения нельзя. Там не должно быть зачеркнутых мест. Можно только менять, то есть переписать, но зачеркивать там нельзя. Поэтому, когда вы видите что-то зачеркнутое, то можно не пускать их к себе. Когда вносятся изменения? В двух случаях. Если требуется расширить состав проверяющих или заменить одного на другого. Например, к вам приехали Иванов и Петров, а в решении прописано Иванов и Сидоров. Они сетуют, что Сидорова грипп сварил, у него высокая температура. Вам Сидорова безумно жалко, но Петрова вы имеете право не пускать, потому что его нету в решении о проверке. Однако вам нужно очень серьезно задуматься, а имеет ли смысл не пускать Петрова? Потому что они могут вернуться назад в свою родную логоинспекцию, переписать на Петрова, приехать и проверить. Уже не в духе. Но дело даже не в этом. А дело в том, что если вы пустите не тех, кто указан в решении о проверке, то потом вы имеете право результаты акта оспорить в суде на том основании, что вас проверял не тот, кто указан в решении о проверке, и было нарушение правил проверки, соответственно. И штрафных санкций в этой ситуации вы, соответственно, избегаете. Я уже сказала, что глубина проверки может быть только 3 года. На это нужно обязательно внимание обратить. И налоговая инспекция не имеет права проверить вас повторно по одному и тому же налогу за один и тот же налоговый период. Итак, повторно они не могут проверить за один и тот же налоговый период по тому же налогу. Правда, с 2010 года там появилась некая ремарка, а именно, только если компания не сдавала уточненки за более ранний период. Если сдавала уточненки, то они могут проверить по этим периодам. Однако я обращаю ваше внимание на следующее. Они, конечно, не могут вас проверять по одному и тому же налогу несколько раз за один и тот же период. Однако здесь есть исключения. Например, если фирма ликвидируется или реорганизуется, то в данном случае все равно проверят. Это по правилам. Еще один момент. Это следующее. Это когда проверяют не вас, а вышестоящий орган проверяет свой нижестоящий орган, который когда-то вас проверял. Объясняю. У них есть внутренний регламент, согласно которому каждые 3 года налоговая служба проводит проверку своих региональных управлений. А в дальний путь снаряжается комиссия, которая колесит по необъятным прозорам нашей Родины Великой и, соответственно, проверяет свои низовые инспекции. А именно, проверяя низовую инспекцию 29-ю, они приходят к вам посмотреть, как вас проверила 29-я инспекция. Но по этой ситуации они не имеют права штрафовать, потому что они проверяют не вас, вас уже проверили, а свой нижестоящий орган. Они тогда имеют право штрафовать, когда будет найдено и доказано, что ваше руководство вступило в преступный сговор с проверяющими инспекторами низовой инспекции. В другом случае они имеют право штрафовать. Теперь еще один момент. Не надо думать, что к вам придут и сразу начнут проверять. Нет. Они должны дать время вам очухаться от этого известия. Ну, а правильнее сказать, собрать документы. Поэтому они должны вам дать перечень документов, которые вы должны подготовить и представить для них. Но обратите внимание, там должен быть подробный перечень документов, а не вот эта фраза, что они требуют документы все на буквы. Конкретно документы, которые они требуют. И вы конкретные документы тогда будете собирать. Я обращаю ваше внимание. У вас на это есть 10 дней. Значит, 10 дней вы собираете документы. Обратите внимание, пожалуйста, что если вы не укладываетесь в этот срок, раньше было еще 5 дней до 7 года, сейчас 10 дней. Если вы не укладываетесь в эти сроки, 10 дней, то в данном случае, рабочих, то в данном случае они предъявляют вам определенные санкции. А именно, за каждый непредставленный документ со 2 сентября 2010 года нужно заплатить 200 рублей. Это изменилась новая норма. Со 2 сентября 2010 года за каждый непредставленный документ 200 рублей. До этого было 50 рублей. Кошмар! Потому что, представляете, это огромная кипа документов. Это же первичка. И за каждый, соответственно, 200 рублей. Да можно вообще не проверять, собственно говоря, уже взять на этом. Если вы чувствуете, что вы не укладываетесь в эти сроки, тогда нужно на следующий день за получением извещения о том, что должны документы представить, написать заявление, налоговую инспекцию о том, что по таким-то причинам вы не уложитесь в положенные сроки. Обязательно заявление, что вы не укладываетесь, не уложите в положенные сроки. Объяснить большой объем требований документации. Сломался ксерокс, я не знаю там что. Понятно, это не причина. Главный бухгалтер в гриппе. Главный бухгалтер с директором в отпуске. Я не знаю, любые причины, в командировке. Но, однако, нужно как-то оттянуть этот срок, если есть возможность. Но это тоже отдается на откуп им. То есть это они решают, увеличить сроки или их не увеличивать. А вот это общие моменты по статье 89 НК РФ. А теперь несколько советов, которые, вот как правило, ну и раньше, и теперь, наверное, дают или давали такие старые главные бухгалтеры, опытные, такие зубры, которые съели все свои зубы на этих проверках. Они обычно на пусто молодых бухгалтеров говорят следующее. Никогда не предлагай инспектору тех документов, которые он сам несколько раз не попросит. А именно, не надо разлетаться. Вот, Иван Иванович, а вот у нас прекрасно оформлены кассовые документы. Вы где-нибудь такие авансовые отчеты видели? Посмотрите, нигде больше не увидите, только у нас. Нет. На вопрос, дайте кассовые документы с такие-то периоды, вы говорите, а вот видите, около сейфа 6 мешков стоит. Это кассовые документы, проверяйте. И на вопрос, это что, за последние 12 лет? Вы говорите, нет, это за последние 4 недели. А, то есть в данном случае мы говорим о том, что налоговики очень любят пройти проверку вашими руками, ну, нашими руками, так скажем. Да? Дайте такие группировки, дайте систематизацию. Проверка называется документальная. Вот документы и проверяйте. Нет, дайте мне анализ счета, дайте мне то, дайте мне все, а эту группировочку вычертите мне графики, диаграммы и так далее. Не надо. Проверка документальная. Вот вам, вот я получаю список ваших вопросов, вот вам список моих ответов. Собственно говоря, я немножко неправильно процитировала Жванецкого. Так вот, в данном случае документы вы даете по перечню, по списку. Ничего лишнего давать не надо. Более того, мы же можем давать ксерокопии этих документов, да, ксерокопии документов. Поэтому в данном случае нужно понимать тут еще следующее, что вы просите документ, а налоговый инспектор говорит, ой, а мне не тот был нужен. А не тот был нужен, я сейчас принесу. Уходите, часа 3 нету. Принесли документ, опять не тот. Ну, и унесете, другой принесете и так далее. То есть в данном случае тут многие опытные главные бухгалтеры, они просто иногда немножко подтягивают время, соответственно, да, в этой связи. Во время проведения проверки будьте безукоризненно вежливы, корректны, интеллигентные, но не создавайте инспектору слишком комфортных условий в виде обеда из ресторана, изолированной комнаты. Ему вас понравится, и он задержится. Вы же помните, как он долго может задержаться. Поэтому комната проходная, кофе жидкий. Я, конечно, шучу. Гостеприимство никто не отменял. Люди, которые тяжело работают, инспекторы, так же, как мы, бухгалтеры. Поэтому кофе, чай, там, печенье и так далее, все, что вы хотите, там, обеды, я не знаю, там, и так далее. Нужно просто понимать в данном случае, что никто не заставляет вас заниматься излишествами в этой связи. Относительно, как я сказала, проходной комнаты. Конечно, я пошутила. Какая проходная комната при проверке? Только изолированная. Инспектора надо изолировать, чтобы с ним общался только главный бухгалтер. И всем сотрудникам нужно рассказать очень подробно, что ни на какие вопросы инспектора они не имеют права отвечать, что с ним соотносится только главный бухгалтер. Не надо устраивать базара на предприятии, потому что что ваши болтливые сотрудники могут рассказать, одному Богу известно. Более того, некоторые опытные бухгалтеры сажают инспектора в комнату с ксероксом, ставят сотрудника и ксерокопируют неделями документы. Чух-чух-чух-чух. Понятно, да? В результате инспектору это очень быстро надоедает. Соответственно. То есть у бухгалтеров есть некие уловки, которые они, значит, применяют здесь с успехом. надо понять следующее в данном случае. Когда я сказала про изолированную комнату, то нужно понять следующее. Это очень серьезная вещь. Вот мы хоть и говорим с вами так шутливо, да? На самом деле это не шутки. Когда наши работники разговаривают с инспекторами, кому не попадя, то потом это выливается, или кто не попадя, потом выливаются большие штрафы на предприятии. Выходит инспектор в вестибюль там куда-нибудь на личную клетку покурить вместе с нашими сотрудниками. И, оглядывая личную клетку, да, говорит, спрашивает: ребят, у вас ремонт-то давно был? А те ему говорят: у нас главным бухгалтером работала Марфа Петровна. Она ушла на пенсию, ей было 93 года. Она в этом здании проработала всю жизнь. Так она рассказывала, что на веку не было. А инспектор только что вашим документам наблюл, что у вас там ремонт проходил на многие тысячи рублей, соответственно, которые вы, извините, вгрохали в затраты, в расходы. И на ту сумму снизили прибыль под налогообложение. Поэтому инспектора нужно отделить от ваших, в данном случае, болтливых сотрудников и никому туда к нему не пускать. Более того, каждый сотрудник должен знать, что он должен делать, когда приходит налоговый инспектор. В том числе и ваша служба охраны. У нас в одном из городов Сибири маленькая бабушка, пенсионерка, одуванчик, которая работала на посту охраны, не пустила группу ОМОНа. Она была проинструктирована и действовала по инструкции. Так, это редкий случай. Инструкция, инструкторы ей дали указивку, да. Так, значит, если инспектор вас попросит документы отдать на недельку под честное слово, чтобы свои инспекции проверить, потому что у вас же неудобно, у вас же комната проходная, кофе жидкий, дайте я там и проверю у себя, там более комфортные условия, то вы имеете право не давать им в руки документы, в кавычках на слово, на вынос. Дело все в том, что закон о бухгалтерском учете, перечные документы могут быть изъяты, а это называется изъятием, то, что делается, только на основании специального документа, подписанного судами, органами дознания, прокуратуры, налоговой инспекции и так далее. Должно быть специальный документ на изъятие. Если документ на изъятие нет, то вы имеете право ничего не давать с вашего предприятия. Более того, я недавно обратил ваше внимание, что с 2007 года они проводят проверку на территории, в помещении налогоплательщика. Раньше таких слов не было. И поэтому мы на основании этого можем не давать документы им туда, если не будет решения об изъятии этих документов. Почему я говорю о том, что лучше не давать? Не потому, что нерадивый инспектор их почему-то потеряет. Нет. Хотя это может быть. Просто вы, наверное, понимаете, то, что он обнаружит в вашей проходной комнате за вашим жидким кофе, никакое сравнение идет с тем, что он найдет в своей налоговой инспекции, вооружившись с помощью клуба, то есть более опытных товарищей в борьбе с нами, налогоплательщиками. Поэтому пусть проверяет у вас и не выносит за пределы этого помещения. Однако у вас есть право не пускать на свою территорию, предположим, а отвести документы к ним туда, если вы не хотите предоставить это помещение для проверки. Например, допустим, я работаю бухгалтером-надомником, документы там же. Я не хочу 6 месяцев жить вместе в квартире с налоговым инспектором. Все, понятно. Так. При обсуждении с инспектором спорных вопросов нужно казаться очень аргументированным, отбивать все, что можно отбить. Потому что у нас в документах нормативно существуют коллизии. Одни документы противоречат другим документам. Более того, они приходят к нам на проверку со своими тут указаниями, которые очень часто противоречат документам первого уровня, коим является налоговый кодекс. Поэтому нужно биться как лев, отбивать все, что можно отбить, но при этом понимать, что до конца это, может быть, не удастся. И поэтому будьте гуманны. Если инспектор долго ничего не может найти, подходит уже 6-й месяц, собственно говоря, и он ничего не может найти, ну, подкиньте ему пару мелочей. Вышний Хачин показался некомпетентным среди своих коллег в родной налоговой инспекции. Ну, бухгалтеры знают, что инспектор практически никогда без ничего не уйдет. У них есть определенный план, с которым они приходят. Это подневольные совершенно люди, такие же, как мы, бухгалтеры. И у них есть план проверок. Они должны принести, пополнить бюджет соответствующими этими штрафами, пенью и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас по статистике результативность проверок около 70%. То есть в трех случаях из 10 не находится никаких нарушений. И это предмет безумной печали налоговиков. Они даже выявили в своих внутренних документах три причины неудачных проверок. Зачитываю. Необоснованный отбор проверяемого. Не того выбрали. Второе. Плохая подготовительная работа. Плохая агентура, видимо. Третье. Некачественное проведение проверки. Не дорыли. При каждой неудачной проверке, в одном из интервью говорила налоговая служба, будут выявляться лица, ответственные за неэффективное использование рабочего времени. И применяться к нему дисциплинарное взыскание. Понятно, к чему это приведет. Уже сейчас проверяющие считают себя позором уйти ни с чем. Поэтому в этой связи вспоминается высказывание известного советского деятеля. То, что вы еще на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Не так печально сейчас, естественно, но, по крайней мере, еще раз говорю, чтобы это не было печалью бухгалтера, что он не отбил до конца. Он до конца отбить практически не может. Редкий бухгалтер, который отбивает, отбивает до копейки. Поэтому в данном случае, чтобы это не было психологической травмой для бухгалтера. Дело все в том, что в 90-е годы, когда была создана налоговая служба, она выполняла свои функции. Они контролировали уплату налогов. А потом на них возложили функции сборщиков налогов. Они выполняют инструкции своих вытающих органов. И поэтому понятно, что они будут искать до тех пор, пока не найдут. И плохо это и для государства, и для честных плательщиков налогов. А именно, приходят честному плательщику и ищут тысячу, ничего не могут найти. Ищут до тех пор, пока что-нибудь не найдут. Второй вариант. Приходят к крупному неплательщику, снимают верхнюю часть айсберга. План выполнили. Там рой и рой. А уже как бы вот план выполнен. Вот на этом мы с вами, по идее, завершили первую часть нашей программы. Они не равные по часам. Я в программе не закладывала деление на части. Это я как бы для себя делю наш курс на две части. Первая часть – это основа бухгалтерского учета, где мы заложили общую базу. А именно, здесь мы с вами поняли счета, классификация счетов, как формируются учетные регистры, как ставится первичная документация, проверка ошибок, документы, как хранятся и так далее. То есть заложили общую базу. Теперь мы с вами начинаем бухгалтерский учет заново, но уже идем по другому витку. Если первая часть была бы учет для начинающих, то сейчас начинается эзотерика бухгалтерского учета или бухучет для посвященных, скажем так, да? То есть мы опять начинаем заново. А что может быть раньше, чем создание фирмы или формирование уставного капитала? Поэтому вспомните, пожалуйста, я говорила вам о том, что на первых порах я немножко упрощаю. Я действительно упрощала. Но упрощала я только то, что касается написания бухгалтерских проводок. Все остальное абсолютно корректно. Но мы с вами бухгалтерские проводки писали на 7 счетах. Потом ввели там еще 3. Но это же мало. Их там 99, еще забалансовые, понятно, да? Поэтому вот с этого момента, с сегодняшнего занятия, а вернее, наверное, с понедельника, мы сейчас только закончим буквально немножечко еще, там у нас минут 7, наверное, есть, да? Так вот, с этого момента мы с вами больше не будем ничего упрощать. Все упрощения остались на том этапе. Поэтому с этого момента Все проводки, которые я буду давать вам в ваших конспектах, они все корректные. Они все на основании ПБУ сформированы, то есть положений к бухгалтерскому учету. Поэтому вы на тех проводках научились писать их, но вы их сейчас забудете. Все будет более сложно. Вы в своей памяти оставите только следующие проводки, а не правильные. Из кассы взяли выручку и перевезли ее на расчетный счет. Правильная проводка. Или с расчетного счета, кредит 51, сняли деньги и оприходовали в кассу. Ну и еще, пожалуй, следующее. Кредит кассы, из кассы взяли деньги и выдали подотчетному лицу 971. Все остальное намного сложнее, чем я показывала вам на первом занятии. Поэтому вот я сейчас даю отмашку, что с этого момента вы имеете право пользоваться всеми проводками, которые вы будете, соответственно, получать вот с этого момента. Поэтому я очень прошу вас, вы своим знакомым бухгалтерам, главным бухгалтерам, нашу первую домашнюю работу не показываете. Они скажут, что вас совершенно не тому учили. Понятно, да? Я просто закладывала базу. А вот с этого момента мы как раз и начинаем наше занятие. В оставшиеся 5 минут, сколько успеем. Я выдаю вам лист, а слушатели в режиме вебинар берут 18-ю страничку нашей полистной раздачи, методические указания. И мы с вами начинаем тему «Уставный капитал». Итак, 18-я страница полистной раздачи. Так, вам дала, вас пропустила. Пожалуйста, пожалуйста. Так, сейчас я сюда. Итак, в этой теме мы с вами разбираем два вопроса. Эту тему мы с вами закладываем, в основном в следующий раз будем с вами проходить, да? У нас будет вначале тема уставный капитал, а потом где-то к концу занятия мы с вами начнем тему основные средства уже, чтобы вы понимали, так сказать, наш график работы, режим работы. Итак, относительно уставного капитала. Здесь у вас будет два вопроса. Первое – формирование уставного капитала коммерческой организации. И второе – это второй вопрос – это бухгалтерский учет, формирование уставного капитала и расчетов с учредителями. Ведь дело все в том, что мы с вами пока еще об учредителях ничего не говорили. У нас даже понятия такого не было, просто уставный капитал. Итак, относительно вопроса первого. Вы все будете работать в организациях, учреждениях, предприятиях, которые имеют статус юридического лица. Поэтому для начала определимся, что же такое юридическое лицо. Вместе с вами можем прочитать. Юрлица – это организации, их объединение, имеющие свой устав, обособленное имущество, отдельный баланс доходов-расходов, счет или счета в банке или в банках, право ведения от собственного лица договорных отношений, право и обязанность быть истцами ответчиками в суде, арбитражном суде, печать и различную фирменную атрибутику. Это фирменные бланки, эмблемы, товарные знаки, знаки обслуживания, флаги, вымпелы, ну и так далее. Вообще все юридические лица можно разбить на две большие группы. Это коммерческие организации и некоммерческие организации. Мы с вами знаем, что главная цель коммерческой организации – это извлечение прибыли своей деятельности и распределение под дивиденды. Вот это суть коммерческой организации. Получили прибыль, отдали налоги, получили чистую прибыль и имеем право распределять какую-то часть, да, все не будем проедать. Если мы говорим, что мы работаем в некоммерческой организации, то там совершенно другие цели. Там главной целью прибыль не выставляется, а там цели указаны в уставе данной организации. Это их уставные цели. Например, фонд помощи от социальной группы или образовательные цели, просветительские цели или развитие какой-то конфессии религиозной и так далее. То есть в данном случае мы говорим о том, что цели зафиксированы вот при учреждении данной организации. Надо сказать, что некоммерческая организация тоже может заниматься предпринимательской деятельностью, получая прибыль от своей деятельности. Когда мы доходами покрываем расходы, мы получаем прибыль. Другое дело, что если вы работаете в некоммерческих организациях, то вы не имеете права прибыль распределять под дивиденды. Эта прибыль должна быть направлена внутрь, на свои уставные цели, на помощь социальной группе, на образовательные цели, просветительские цели и так далее. В этом курсе я рассказываю бухучет только коммерческих организаций, поэтому впредь будем говорить только о коммерческих организациях. Предприятия совсем как люди. Они рождаются, размножаются и умирают. И происхождение называется регистрацией. Поэтому я обращаю ваше внимание. До регистрации фирмы предприятия нет. А раз предприятия нет, то никаких записей мы не делаем. И первая запись будет при рождении фирмы. Поэтому вот в дальнейшем я буду рассказывать вам про водки. Так вот, первая запись будет на дату регистрации вашего предприятия. Вы дома, пожалуйста, почитайте оставшееся вот местечко, которое я вам дала, да, вот поэтому, по тексту просто. А я вам расскажу это в начале следующего занятия. У нас половина десятого, и мы заканчиваем наше занятие. Домашнюю работу вы получили. Итак, домашнюю работу вы получили.